Глава 34. Никто, даже зверь, сначала не поняли, что именно произошло. Оба мужчины продолжали свое исследование и вновь ударили электрошокером по зверю. Он, как всегда, забился в клетке в попытках избежать боли, но тут одна из створок вдруг приоткрылась, и монстр аномалии оказался быстрее. Он за пару мгновений расправился с учеными и тут же бросился прочь, успев не только остаться незамеченным, но и не потревожить охранные системы. Как я и думал, на мелкие объекты они не реагируют, потому что они не могут предоставлять для охотников в броне большой опасности. «Зачем вы это сделали, мастер?» — с интересом посмотрела на меня Елена. «Так было правильно, просто пожал я плечами. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что зверь мог устроить много шума раньше времени или броситься внутрь помещения, но я просто не мог и дальше наблюдать за подобным. Когда ты идешь в рейд в аномалию, то у тебя есть шанс убить монстра аномалии, но и у него есть такие же шансы добраться до тебя. Но это все же не держание в клетке ради опытов. И пусть многое услышать в их речи не удалось, но уже было понятно, что в этом месте проводили опыты над монстрами. Впрочем, чему удивляться? Если уж над растениями давно проводят различные опыты и даже чай выращивают на территории аномалий, то почему бы подобное не делать и с монстрами аномалий, которые в случае успеха могут послужить неплохим оружием в разборках между людьми? Правда, одно дело изучать монстров и то, как они реагируют на те же разные вещества, и другое — проводить что-то выходящее из попыток узнать, как их быстрее и проще убить. Так что, возможно, и не такое, и не стоит недооценивать людей и их желание не только познать мир, но и изменить его под себя. Хорошо еще, что духи на такое не способны, или, по крайней мере, я с такими не встречался. «Что дальше?» — задала следующий вопрос полукровка. «Дальше? Пока не узнаем, что произошло с людьми корпорации, надо постараться действовать тихо. Мы пока не знаем, насколько все здесь серьезно, и не хотелось бы влезать в межгосударственные разборки. Но все равно надо постараться собрать как можно больше информации о происходящем, а дальше я уже передам это более компетентным в этом вопросе людям». Приняв это решение, я все же рискнул двинуться дальше уже внутрь зданий. Да, тут риск быть обнаруженными выше, но к этому моменту мои бойцы уже обнаружили большинство охранных постов и были готовы в случае чего атаковать охрану. Более того, один из разведчиков нашел командный пункт, на который как раз были завязаны все охранные системы внешнего периметра. Доступа к внутренним помещениям не было, но это было бы слишком просто. И так повезло, что к внешней защите тут относятся с такой пренебрежительностью. Мне оставалось только отдать команду, и мои люди начали действовать, а я со своими спутницами решил войти в ближайшее здание, так как пока никакой особой разницы от этого не было. Само здание представляло собой вполне обыденное офисное помещение. Оно, конечно, было дополнительно укреплено для сохранения своей работы в условиях не самой простой среды аномалии, но в целом здесь не встречалось ничего, что вызывало бы у меня удивление. Единственное, что было интересно, как они умудрились все сюда привезти и установить. Все же подобные строения появляются не за один день, а значит, кто-то долгие месяцы не только подготавливал базу к работе, но еще и охранял рабочих от нападения местных монстров, которые бы точно заинтересовались деятельностью людей. Просто невозможно все проделать тихо, чтобы не привлечь их внимание. И опять же, все это приводит к тому, что либо за создание этой базы хорошо заплатили, чтобы никто не обращал на нее внимания, либо это правительственное учреждение. В этом плане даже не знаешь, какой из вариантов хуже, ведь в любом случае ты наживешь себе много проблем из-за того, что вмешиваешься в дела других людей. Пока что во всем происходящем меня настораживало то, что верхние этажи были полностью пусты. Точнее, здесь не было людей. Большинство дверей были заперты, и взламывать их мы пока не решились. А вот те, что были открыты, представляли собой склады с различным оборудованием и строительными материалами, будто это место собирались еще и расширять. Зачем все это сделано, пока от меня ускользало. Но вскоре мы нашли достаточно крупный грузовой лифт, с помощью которого как раз могли подняться те двое ученых. Зачем им захотелось проводить испытания снаружи, мне было тоже непонятно, но они сами виноваты, что подвернулись под руку, и их ждала подобная участь. Переживать по этому поводу я все равно не собирался. «Я не чувствую рядом живых», — тихо произнесла Елена, которая выступала в этом случае вроде сенсора. С ее контролем крови при достаточной сосредоточенности можно было ощутить даже за стеной объект, в котором кровь есть. По ее словам, такой объект будто подсвечивался контуром в ее восприятии, и так она могла определить, где человек находится и даже что делает. Очень удобно, когда ты хочешь подобраться к жертве, чтобы она тебя не заметила, но этого говорить я, разумеется, не стал. Главное, что эта способность работала на пользу нам, а дальше неважно. Технических средств контроля я тоже не обнаружила, дополнила ее Светлана, которая хоть и не была специалистом по взлому, но ее модификация доспеха в том числе позволяла обнаружить различные технические датчики, которые могли бы засечь наши перемещения. Похоже, они все ставили на внешнюю охрану. Либо системы контроля начинают работать ниже, кивнул я, соглашаясь с ее словами. Либо так, кивнула моя личная слуга. Разумеется, пользоваться лифтом мы не стали, тем более здесь были достаточно широкие лестницы, на которых нам даже в доспехах не было тесно. Собственно, сразу видно, что их создавали в том числе и для перехода людей в доспехах. Если я правильно оценил, для чего создавалась эта база, то вполне возможно, когда-то по этим лестницам и приходилось бегать бойцам в доспехах, чтобы утихомирить очередного монстра, который решил вырваться из лаборатории. Но все же надо было додуматься до генетических экспериментов с монстрами аномалий, как будто нам мало проблем от этих существ. Я бы еще понял заигрывание с подобным, если бы мы уже научились в полной мере не только сдерживать, но и ликвидировать аномалии. Но этот мир за долгие десятилетия существования этих опасных зон нашел только способ уничтожать зарождающиеся аномалии, а никак не те, которые существуют давно. Впрочем, если вспомнить то дерево из различных энергий, что я увидел, когда меня монстр подбросил практически до центра аномалии, то я даже не представляю, какие усилия необходимо приложить, чтобы их уничтожить. Все же тут переплеталось слишком много потоков энергии, и попытка воздействия на них могла обернуться даже более худшими последствиями, чем просто оставление аномалии под присмотром. С другой стороны, люди все равно заинтересовались бы этим вопросом, и это просто было неизбежно. И нашим клиентам, видимо, не повезло во время своих исследований встретиться с последствиями таких экспериментов. Боюсь, что в таком случае единственное, что мы можем сделать, найти доказательства их смерти и отчитаться перед нанимателем об этом. Ну а сведения об этой базе передам Романовой, которая более компетентна в этом вопросе. Мне-то уж точно в эти разборки погружаться не хочется. Спуск не занял много времени, и уже на следующем этаже Елена жестом показала, что почувствовала живых существ, причем достаточно много целей. По нашему пути мы оставляли небольшие дроны-ретрансляторы, которые могли передать зашифрованный сигнал с высокой степенью защиты. Так что до того, как мы вошли внутрь, я отдал команду на проникновение. Все равно ведь начнем шуметь, и лучше совместить эти действия, чтобы не допустить случайностей. Впрочем, мои люди знают, как действовать, и поэтому в успехе я не сомневаюсь. Ну а мы делаем шаг вперед, чтобы увидеть полноценную лабораторию, в которой в этот момент проводили сразу десятки опытов. Здесь было настолько шумно от воя зверей, что нас даже сначала никто не замечал. Люди, работающие здесь, были больше сосредоточены на том, чтобы правильно снять данные и занести их в свои расчеты, чем смотреть по сторонам. Тем более любая оплошность может грозить неосторожному исследователю смертью. «Вы кто еще такие?» — насторожился один из работников, что находился здесь в легком доспехе, видимо, как раз для того, чтобы вовремя среагировать, если монстр вдруг вырвется из креплений, которые его удерживают. «Елена», — отдал я ей команду, и девушка тут же срывается с места. Мужчина, к его чести, успевает достать свой меч, но полукровка слишком быстра, и сначала она попадает ему кулаком под ребра, а затем, когда выбивает из противника весь дух, хватает его за горло и, можно сказать, впечатывает в стену. Достаточно хорошая демонстрация наших намерений, так что мы, разумеется, собрали на себе внимание публики. Правда, даже так часть сотрудников продолжали трудиться над своими проектами. Похоже, к шуму и возможным бунтам подопытных они уже привыкли и не слишком сильно интересовались происходящим, потому что знали, что этот вопрос решат как можно скорее. Такие привычки формируются быстро, и поэтому для них станет настоящим шоком, когда привычный сценарий полностью сломается. «Здесь вопросы задаю я», — посмотрел я на одного из ученых. «Будьте так любезны рассказать, куда вы дели людей из корпорации «Орикс»? И лучше отвечайте честно». «Кто вы такие и что себе позволяете?» — попробовал возмутиться один человек из персонала, правда, ему хватило лишь одного взгляда, чтобы он заткнулся. «Меня не интересует, чем вы здесь занимались и насколько это законно», — продолжил говорить я, окидывая взглядом растерянных людей и часть тех, кто была в доспехах, но не спешила по какой-то причине действовать. «Мне важно лишь получить ответ на свой вопрос. Мы можем все решить быстро или же гораздо дольше. Это только ваш выбор. Так что я жду, и не испытывайте моего терпения». И вот, наконец-то, охрана, которая изначально должна была начать действовать при нашем появлении, пришла в себя и начала нападать на нас. К их сожалению, никто из них не обладал способностями магов, а значит, нам они ничего толком сделать не могли. Единственный, кто мог представлять угрозу, так это охотники в тяжелой и сверхтяжелой броне. Когда они уже становятся слишком серьезной силой, чтобы их недооценивать, но само помещение не располагало нахождению таких громадин в этом месте. Так что пришлось отдать распоряжение девушкам действовать, а сам я вселил предвкушающе скалящегося Мэдзи в меч и вступил в бой. Было необходимо все завершить быстро.